Рекс Стаут. И трижды был опущен занавес. Читает Павел Конышев. Крылатый пистолет. Глава первая. Молодая женщина вынула из сумочки какой-то розовый листочек, поднялась с красного кожаного кресла, положила бумажку на стол Нира Вульфа и уселась обратно. Я считал своим долгом быть в курсе происходящего, а к тому же хотел уберечь босса от необходимости тянуться через весь стол, поэтому я встал, взял листочек и передал Вульфу, но сначала взглянул на него сам. Это был чек на $5000, выписанный на его имя сегодня, 14 августа, и подписанный Маргарет Майон. Мельком взглянув на чек, Вульф снова бросил его на стол. «Я подумала, — сказала женщина, — что лучше всего начать разговор именно так». Устроившись в кресле за своим столом, я внимательно разглядывал посетительницу. Пожалуй, не всегда первое впечатление самое верное. Когда она позвонила утром в субботу, чтобы договориться о встрече, у меня мелькнуло какое-то смутное воспоминание. Несколько месяцев тому назад я вроде бы встречал фотографию миссис Майон в какой-то газете. Тогда я решил, что личная встреча с ней вряд ли будет приятной, но теперь усомнился в своей правоте. Обаяние этой женщины крылось не во внешности, между нами говоря, довольно заурядной, но в том, как она умела этой внешностью пользоваться. Я вовсе не имею в виду какие-то ужимки. Постараюсь объяснить. Вот, например, губы у миссис Майон не были особенно привлекательными, даже когда она улыбалась. А вот улыбка была. Глаза у нее тоже были самые обычные, карие, ничего особенного. Но я с удовольствием наблюдал, как она озирается вокруг, переводит их с Вульфа на меня, а с меня на мужчину, который явился вместе с ней и сидел теперь слева от спутницы. Я на глаз прикинул возраст миссис Майон. Думаю, до 30-летнего юбилея ей оставалось еще 3 года, не меньше. «А тебе не кажется, — спросил мужчина, — что сперва нам стоило бы уточнить кое-какие детали?» Голос его звучал напряженно и слегка хрипло, да и выражение лица у мужчины было соответствующее. Незнакомец был чем-то сильно обеспокоен и даже не пытался скрывать этого. При более подходящих обстоятельствах он вполне мог бы сойти за лидера нации, решительного и целеустремленного, учитывая, какие у него были глубоко посаженные серые глаза и мощный волевой подбородок. Но только не в этой позе. Бедняга скрючился на стуле так, словно что-то грызло его изнутри. Миссис Майон представила нам своего спутника как мистера Фредерика Уэплера. Я знал это имя. Уэплер вел музыкальную колонку в газет, но не смог припомнить, упоминалось ли оно в связи с событием, из-за которого фотографии миссис Майон попали в прессу. Повернувшись к нему, наша посетительница слегка покачала головой. «А какой в этом смысл, Фред?» «Право, никакого. Давай уж мы сразу выложим все как есть и послушаем, что нам скажут». И она улыбнулась Вульфу. Впрочем, я не уверен, что это была именно улыбка, а не оригинальный способ складывать губки. «Мистер Уэплер не слишком хотел приходить сюда, и мне пришлось его уговаривать. Мужчины по натуре своей осмотрительнее женщин, не так ли?» «Да», — согласился Вульф и добавил, — «слава Всевышнему!» Она кивнула. «Полагаю, вы правы», — последовал взмах руки. «Этот чек доказывает серьезность наших намерений. Мы попали в беду и нуждаемся в вашей помощи. Видите ли, какое дело? Мы хотим пожениться, но не можем. То есть, наверное, я должна говорить только за себя. Я хочу выйти замуж за Фреда». Она посмотрела на Уэплера. Сейчас на ее губах, несомненно, играла улыбка. «А ты хочешь жениться на мне, Фред?» «Да», — пробормотал он, затем вдруг вскинул подбородок и вызывающе уставился на Вульфа. «Ну до чего же неловкая ситуация, не правда ли? Наши отношения никоим образом вас не касаются, и все-таки мы явились к вам за помощью. Мне 34 года, и я впервые...» Он немного помолчал, а потом сухо произнес. «Я люблю миссис Майен и хочу на ней жениться. Больше всего на свете». Тут взгляд у Эплера обратился к возлюбленной, и он тихо взмолился. «Пегги!» Вульф хмыкнул. «Будем считать это установленным фактом. Вы оба мечтаете о свадьбе. Что же вам мешает?» «Мы не можем пожениться», — сказала Пегги. «Ну, просто никак. Все из-за... Возможно, вы помните, что писали газеты о смерти моего мужа. Это было в апреле, 4 месяца назад. Альберто Майон, оперный певец». «Да, что-то такое было. Напомните мне, пожалуйста». «Ну, он умер, совершил самоубийство». Теперь от ее улыбки и следа не осталось. «Фред, то есть мистер Уэплер и я нашли тело. Это случилось в апреле, в 7 часов вечера, во вторник, в нашей квартире на Ист-Энд-Авеню. Как раз в тот день мы с Фредом поняли, что любим друг друга и...» «Пегги!» — резко перебил ее Уэплер. Она бросила на него взгляд и вновь обратилась к Вульфу. «Полагаю, сперва стоит уточнить. Фред считает, нам следует сообщить лишь информацию необходимую, дабы ввести вас в курс дела. А мне кажется, чтобы вы смогли разобраться, следует рассказать абсолютно все. Вы сами как думаете?» «Там видно будет. Продолжайте. Если возникнут вопросы, я их задам». Миссис Майен кивнула. «Наверняка у вас возникнет масса вопросов. Скажите, вы когда-нибудь любили, но так, что скорее умерли бы, чем позволили кому-то это заметить?» «Никогда», — категорично заявил Вульф. Я сделал каменное лицо. «А вот мне, признаться, довелось пережить подобное, и никто о моей любви не знал, даже он сам. Правда, Фред?» «Правда», — без колебаний подтвердил Уэплер. «Вплоть до того самого вечера», — продолжала свой рассказ Пегги. «Фред был у нас в гостях, и это произошло сразу после ланча. Остальные вышли, и мы вдруг посмотрели друг на друга. И тогда он заговорил, или я заговорила, уже и не помню». Она умоляюще посмотрела на Уэплера. «Да, конечно, Фред, тебя все это сильно смущает. Но если мистер Вульф не узнает, как было дело, он не поймет, с какой стати ты вдруг отправился наверх поговорить с Альберто». «А ему обязательно это понимать?» — с вызовом спросил Уэплер. «Ну, конечно!» — она повернулась к Вульфу. «Боюсь, мне вряд ли удастся это вам объяснить. Мы были всецело... Одним словом, мы были влюблены, вот и все. И мне кажется, это продолжалось довольно долго, но никогда не обсуждалось вслух, отчего чувство лишь захватило нас еще сильнее. Фред хотел немедленно открыться моему мужу, рассказать обо всем и вместе решить, как быть дальше. Я согласилась, и он поднялся туда». «Поднялся?» «Да, у нас двухэтажная квартира, и наверху мой муж устроил студию со звуконепроницаемыми стенами. Он там репетировал. Так вот, Фред отправился...» «Прошу тебя, Пегги!» — прервал ее Уэплер. Его взгляд уперся в Вульфа. «Вы должны услышать это из первых уст. Я поднялся сказать Майену, что люблю его жену, а она любит меня, и попросить его отнестись к этому известию, как и подобает цивилизованному человеку. Получить развод по нынешним временам считается обычным делом. Однако Майен думал иначе. Он просто взбесился. Нет, он не бросился на меня с кулаками, но вел себя чертовски гнусно. Поначалу я терпел, но потом понял, что могу сотворить с ним то же самое, что и Гив Джеймс, и ушел. Мне не хотелось возвращаться к миссис Майн в таком настроении, поэтому я вышел из студии через дверь верхнего холла и оттуда спустился на лифте. Он замолчал. «Ну и?» — подбодрил его Вульф. «Я решил прогуляться по парку, и это помогло. Какое-то время спустя я совсем успокоился. Позвонил миссис Майен, и мы встретились в парке. Я рассказал, какую сцену закатил ее муж, предложил немедленно бросить его и уйти ко мне. Но она отказалась». Уэплер помолчал немного и заговорил снова. «Коли уж вам действительно нужно знать все, то есть два момента, которые усложняют дело». «Если это важно, расскажите». «Полагаю, что важно. Во-первых, миссис Майен имела, да и сейчас имеет, собственные деньги. Для Майена это было существенно. В отличие от меня, просто сообщаю вам сей факт». «Благодарю. А какой второй момент?» «Ну, есть еще причина, по которой миссис Майен отказалась немедленно уйти от мужа. Полагаю, вы знаете, что на протяжении 5 или 6 лет он был ведущим тенором в Метрополитен-опере, а потом у него пропал голос. Правда, врачи считали, что не навсегда. Гиффорд Джеймс, баритон, ударил его кулаком в горло, повредил гортань. Это случилось в начале марта. И Майен не смог завершить сезон. Его прооперировали, но голос пока еще не вернулся. Из-за этого он, естественно, пребывал в подавленном настроении, и в подобных обстоятельствах миссис Майен не хотела бросать мужа. Я пытался ее переубедить, но безуспешно. Это и без того был самый сложный день моей жизни, да вдобавок еще Майен наговорил мне гадостей. Словом, я был окончательно выбит из колеи. Оставил Пегги в парке, а сам отправился в центр. Нашел там бар и решил напиться. Прошло много времени. Я выпил уже немало, но еще мог соображать. Где-то ближе к 7 часам я решил, что должен увидеть Пегги снова и убедить ее все-таки покинуть мужа. Уж очень мне не хотелось, чтобы она провела в его доме еще одну ночь. Я вернулся на Ист-Энд-Авеню. Поднялся на 12-й этаж, там 10 минут простоял в холле и лишь потом отважился нажать кнопку звонка. Горничная открыла дверь, впустила меня и отправилась за миссис Майен. Но к тому времени у меня уже не осталось решимости. Видно, нервы сдали. Я всего-навсего предложил Пегги отправиться к ее мужу и вместе с ним поговорить. Она согласилась. Мы поднялись наверх и... На лифте? Нет, по внутренней лестнице. Мы вошли в студию, и Майен лежал на полу. Подошли поближе. Он был мертв. В затылке у него зияла большая дыра. Я вывел миссис Майен из комнаты, заставил уйти, и на лестнице, слишком узкой, чтобы идти вместе рядом, она споткнулась и скатилась по ступенькам вниз. Я отнес Пегги в ее комнату, положил на кровать и побежал было в гостиную к телефону. Но тут мне пришло в голову, что сначала надо сделать кое-что еще. Я вышел, спустился на лифте на 1-й этаж, нашел там швейцара и лифтера и спросил у обоих, кто поднимался в тот вечер в квартиру Майенов на 12-й или 13-й этаж. Я попросил их подумать как следует и ничего не упустить. Они назвали имена, которые я записал. Затем я вернулся в квартиру и вызвал полицию. После чего вдруг подумал, что лишь врач может засвидетельствовать, что человек действительно мертв. А потому позвонил доктору Ллойду, квартира которого расположена в том же здании. Он пришел сразу, и я отвел его в студию. Мы пробыли там не более 3-4 минут, когда приехал первый полицейский. И, само собой, прошу прощения, сердито вставил Вульф. Подробности в нашем деле важны, но все хорошо в меру. Вы пока даже не намекнули на причину ваших затруднений. Дойдем и до этого. позвольте вам помочь, дабы ускорить рассказ. Я в общих чертах помню, что писали тогда в газетах. Врач и полицейские констатировали, что Майен мертв. Он застрелился, сунув дуло в рот, и вылетевшая пуля разнесла ему череп. Револьвер, лежавший на полу рядом с телом, принадлежал погибшему и хранился здесь же, в студии. Признаков борьбы в комнате и следов насилия на теле не обнаружили. Потеря голоса выглядела весьма убедительным поводом для того, чтобы оперный певец решил свести счеты с жизнью. Таким образом, в ходе обычного в таких случаях расследования полиция пришла к выводу, что имело место самоубийство. Согласитесь, достаточно сложно вставить человеку в рот ствол заряженного револьвера, не вызвав сопротивления с его стороны. Я верно изложил факты? Оба утвердительно кивнули. И что, теперь полиция вновь открыла дело? Или поползли слухи? Оба отрицательно замотали головой. Так в чем же тогда проблема? В нас самих, сказала Пегги. А что с вами не так? Все. Она неопределенно взмахнула рукой. Нет, я не так выразилась. Не все, конечно, а только одно. После смерти мужа и... этого расследования я ненадолго уехала. А когда вернулась... В общем, за последние 2 месяца мы с Фредом провели вместе какое-то время, но что-то было не так, что-то с нами обоими случилось. Позавчера, в пятницу, я поехала на уикенд в гости к друзьям в Коннектикут. И он тоже оказался там. Мы заранее не договаривались, а встретились абсолютно случайно. И вчера вечером мы допоздна обсуждали с ним ситуацию, а потом еще сегодня с утра, и в результате решили обратиться к вам с просьбой о помощи. Ну, вернее, это я решила, но Фред в любом случае не позволил бы мне прийти одной. Пегги подалась вперед и с невероятно серьезным выражением лица заявила: «Вы непременно должны нам помочь, мистер Вольф. Я до того люблю Фреда, так его люблю. И он тоже любит меня, я уверена. Вчера вечером мы решили, что поженимся в октябре. А потом завели этот разговор. Но тут все дело не в словах даже, а в наших глазах, когда мы смотрим друг на друга. Мы просто не можем сыграть свадьбу. Ведь во взгляде каждого из нас таится страшный вопрос». По телу ее пробежала дрожь. «Представляете? Если это вдруг растянется на годы или на целую вечность, немыслимо. Мы оба уверены, что не вынесем подобного кошмара. Все сводится к главному, одному единственному вопросу. Кто убил Альберта? Может быть, Фред? Или я? Честно сказать, я не думаю, что это сделал Фред. Он не считает виноватой меня. По крайней мере, я надеюсь. Но этот вопрос прячется в наших глазах, и мы оба это чувствуем». Миссис Майен протянула обе руки к Вульфу и завершила: «Умоляю вас, найдите убийцу!» Вульф хмыкнул. «Ну и вздор! Вас обоих стоило бы отшлепать или сводить к психиатру. Наша полиция, конечно, не безупречна. Но там ведь тоже не дураки работают, если их ничто не насторожило». «В том-то и дело. Насторожило бы, и еще как, расскажи мы всю правду». «Так», — поднял брови Вульф, — «выходит, вы им солгали?» «Ну да. Вернее, не то чтобы солгали, но и не сообщили всей правды. Мы не сказали, что, когда в первый раз вместе вошли в студию, там не было пистолета, его нигде не было видно». «Вот как? И вы в этом уверены?» «На все 100%. Я этого до самой смерти не забуду. Эта страшная картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Нет, пистолета в студии определенно не было!» Вульф повернулся к Уэплеру. «Вы с ней согласны, сэр?» «Да, абсолютно!» Вульф вздохнул. «Что ж, — признал он, — теперь я вижу, что вы и впрямь попали в беду. Беру свои слова обратно». Я заерзал в кресле, почувствовав холодок в спине. Надо вам сказать, что жить и работать в старом особняке Вульфа на западной 35-й улице для всех нас очень увлекательно. Под всеми нами я подразумеваю Фрица Бреннера, непревзойденного повара и дворецкого, Теодора Хорстмана, который холит и лелеет тысячи орхидей в оранжерее на крыше, а также самого себя, Арчи Гудвина, чье поле деятельности — просторный кабинет на первом этаже. Естественно, свою работу я считаю самой интересной. У ближайшего помощника, знаменитого частного детектива, жизнь очень яркая и насыщенная. Каких дел мы только не расследуем, от кражи колье до хитроумнейших методов шантажа. Признаться, очень редко попадаются клиенты, которые заставляют меня скучать, но есть лишь одна разновидность дел, которая вызывает у меня холодок в спине. Убийство. И если сейчас эта влюбленная парочка верно изложила факты, мы вновь столкнулись с убийством.